Филония еще слишком молода. Она участвовала в ритуале первой радости лишь прошлым летом, но поклонников у нее за это время появилось немало. Ах, молодость, молодость! Стать бы молодым и вновь получить тот первый дар радости, что дается нам великой матерью-землей. Впрочем, и моя нынешняя жизнь тоже неплоха. У меня свой очаг, и новые радости влекут меня уже не так сильно. Пусть это и покажется вам странным. Он повернулся к высокому светловолосому мужчине. «Мы отряд охотников, и поэтому женщин у нас немного, но если вы захотите разделить дар с одной из наших благословенных донь-женщин, я буду только рад этому. Если же ни одна из них вам не понравится, мы сможем отправиться в большую пещеру. Когда к нам приходят гости, мы всегда устраиваем праздник в честь Великой Матери. Боюсь, мы не сможем отправиться в вашу пещеру. Мы еще в самом начале пути». Тонолан собирается совершить большое путешествие и страждет поскорее продолжить его. Возможно, на обратном пути, если только вы укажете нам дорогу, мы зайдем к вам вновь. Мне очень жаль, что вы не можете стать нашими гостями. Пришельцы в наших краях появляются теперь редко. И куда же вы держите путь? Тонолан хочет пройти до Нау до самого ее конца. Но в начале пути все говорят о большом путешествии. Это известно всем и каждому. Я полагал, что зеландонии живут недалеко от большой воды. Во всяком случае, во время моего путешествия так оно и было. Я долго-долго шел на запад, а потом направился на юг. Говорят, вы только что отправились в путь. Я должен кое-что объяснить. Ты прав. Путь от нашей пещеры до большой воды можно пройти за несколько дней. Но Даланар из Ланзадонии был супругом моей матери в пору моего рождения, и потому в его пещере я тоже чувствую себя дома. Я прожил там 3 года, учась у него мастерству. Мы жили у них вместе с братом. Единственное, что мы успели сделать сейчас, это перейти через ледник. Еще пара дней ушла у нас на то, чтобы добраться до этого места. Даланар, ну конечно. То-то твое лицо мне кажется таким знакомым. Должно быть, ты дитя его духа, ты очень похож на него». И так же, как он, ты мастер по изготовлению кремневых орудий, верно? Если ты похож на него и внутренне, то мне остается только склонить перед тобой голову. Лучшего мастера, чем он, я еще не видел. Я собираюсь отправиться к нему в будущем году, чтобы получить кремни из копий Ланзадонии. Нет ничего лучше тамошнего камня. Возле костра собирались люди с деревянными чашами. Вкусные запахи, доносившиеся оттуда, напомнили Джандалару о том, что он страшно голоден. Он поднял с земли свою котомку, чтобы убрать ее с дороги, и тут же ему в голову пришла неплохая мысль. «Ладуни, у меня есть кремни Ланзадонии. Я взял их, чтобы делать новые орудия взамен утраченных и испорченных. Нести их на себе тяжело. Я не стал бы возражать против того, чтобы оставить камень другой. Если хотите, я отдам их вам». Глаза Ладуни загорелись. «Я с удовольствием возьму их, но только при условии, что ты примешь от меня что-нибудь другое. Конечно, я люблю подарки, но с сыном очага Даланара мне хотелось бы вести честную торговлю». Джандалар заулыбался. «Ты уже и так предложил мне скинуть со спины тяжелую ношу и отведать твоего угощения. Камень Ланзадонии стоит куда большего. Ты слишком мало его ценишь и тем самым оскорбляешь мое достоинство». Вокруг собеседников стали собираться благодушные лосадунаи, присоединившиеся к смеху Джандалара, которым тот ответил на слова Ладуни. «Ладно, Ладуни, если уж тебе так хочется поторговаться, сейчас мне не нужно ничего. Чем меньше будет тяжесть ноши, тем легче будет ее нести. За камень ты заплатишь потом, согласен?» «Хм, теперь он решил надуть меня», — сказал Ладуни довольным голосом, обращаясь главным образом к соплеменникам. «Ты хотя бы скажи, чего ты хочешь». «Как я могу сказать об этом? Ответить на твой вопрос я смогу только на обратном пути. Ты согласен с таким условием? Но я не уверен в том, что мне удастся его выполнить. Я не попрошу у тебя ничего такого, чего бы ты не смог мне дать». «Это непростое условие, Джандалар, но я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы выполнить его. Я согласен». Джандалар открыл свою укладку, достал лежавшие сверху вещи и извлек из особого мешочка 2 куска кремня, уже прошедшего первичную обработку. «Их выбирал и обрабатывал сам Даланар», — заметил он важно. Судя по выражению лица Ладуни, он был совсем не прочь заполучить 2 куска кремня, отобранного и обработанного самим Даланаром, однако вслух он пробурчал нечто совершенно иное. «Это же надо! За пару камней мне, возможно, придется лишиться чего-нибудь чрезвычайно для меня дорогого». Его замечание не вызвало у слушателей сколько-нибудь внятного отклика. Присутствующие понимали, что Джандалар вряд ли сможет вернуться к их пещере. Понимал это и сам Ладуни.